«Дядя Гоблин», — выдохнула та, запрокинув голову, — «тебя ждут дома, разве нет?» — негромко сказал я, продолжая держать улыбку, и перенес руку с плеча на ее запрокинутую голову, попутно легонечко ее взлохматив. «Я понял», — кивнул этот здоровенный Боров, вновь посмотрев по очереди на каждого из нас. Смотря на нас, он выглядел обеспокоенным. Его взгляд прошелся по нам сверху донизу, а затем стал цепляться за подслушивающих этот разговор крольчих. Он внимательно посмотрел на каждую из них, затем посмотрел на моих гоблинов и снова опустил этот взгляд на меня. «Можешь оставить своих ребят здесь, если тебе будет от этого легче», — ухмыльнулся я, понимая, почему он выглядит столь обеспокоенным. «Только скажи им, что прежде чем со мной захочет говорить кто-то из совета, пускай слишком сильно не подходит к лагерю». Ничего не говоря, этот Боров еще несколько секунд выжидательно смотрел прямо на меня, а затем очень медленно кивнул. «Я доверяю принцессе черных кошек», — сказал он, а затем предпочел просто прекратить этот диалог и удалиться. «Дядя Гоблин, иди с ним», — вновь сказал я, наблюдая, как эта девочка, столько времени прожившая с нами бок о бок, теперь разрывается между нами двумя и без устали вертит головой. «Это еще не конец. Знаешь, мы точно еще встретимся?» — спросила она слегка дрогнувшим от накативших чувств голоском. «Определенно», — кивнул я. «Пообещай мне только одно», — сказал я, в очередной раз положив свою руку ей на голову и вновь приблизившись к ее лицу, так, чтобы мой голос могла услышать лишь она. «Пообещай, что никогда не забудешь наш тогдашний разговор». «Я буду помнить, дядя Гоблин», — сказала она, расплываясь в улыбке. «Ну, вот и молодец», — также улыбнулся я, легонько толкнув ее в спину. «А теперь иди, хах, атаман, отвалите, ступай к своей семье, кроха», — прошептал я, смотря в спину этой отдаляющейся процессии. «Для нас это точно не конец, а если ты продолжишь гнаться за своим желанием, то и для тебя тоже». Сумбурная получилась высадка, но результат можно описать как положительный. Мы смогли избежать войны с местными и заполучили плацдарм. Теперь у нас есть и время, и возможности, чтобы выслать разведчиков и понять, что же мы можем обрести на этой далекой земле, кроме той искры, что зреет в уме этой маленькой девчонки. Так, выдохнул я, обернувшись к ожидающим приказов гоблинам. «Разведчики, да, кого бы послать?» Вслух подумал я, выискивая глазами наших девчонок, а затем заметил, что первая из них с довольно-таки заметным пузом ходит. Посмотрел на другую, а она тоже, вроде, с животиком. Так, уперев руки в бока и еще раз всех осмотрев, у меня чуть жопа не сгорела. «Эй, уроды!» — заорал я во все горло. «Вы что там на корабле делали, пока я пьянствовал? А почему все наши гоблинши брюхатые ходят? Ге-хе-хе, ге-хе-хе, ге-хе-хе». Глава 16. Неужели я и в самом деле дома? Долгая вышла дорога, но даже яростное солнце было не в силах испарить влагу со щек маленькой девочки, когда она ступила на улицу огромного, кишащего жизнью города. Покидая это место в лапах людей, в трюме большого корабля, она всерьез считала, что больше никогда не сможет вновь сюда вернуться. Только ступив в этот город, она осознала, что та деревянная фигурка ей не соврала. В ту ночь, в лагере гоблинов, та, кто должна была ее всецело ненавидеть, отнеслась к ней не как к ребенку другого божества. Деревянная фигурка, что привела в этот мир апостола всех монстров и сказала ей довериться ему, тому, кто по идее должен был в первый же миг ее сожрать и, в самом деле, послушавшись ее, доверившись ему, теперь она оказалась здесь. По крайней мере, одно желание – вернуться поскорее домой – сбылось. Точно так, как она тогда и говорила. Хлюпая носом и идя вперед, девочка во все глаза смотрела на привычные для всех дома и понимала, что за время ее отсутствия тут появилось еще несколько улиц. Огромный город рос буквально на дрожжах. Из-за суровых условий континента, практически полное отсутствие банальной древесины, строить дома даже в два этажа было чрезвычайно сложно. Скудность ресурсов заменялась мастерством, но огромное множество маленьких домов из обожженной глины и соломы все еще появлялись в этом месте каждый день, позволяя городу расти вширь день ото дня как живому организму. Справа от главной улицы была священная река, и длинный причал растянулся на много сотен метров. Слева над землей стелилось черное как сажа облако, и гость этого города мог бы подумать, что начался пожар. Однако девочка знала, что в том месте множество лет работают огромные доменные печи. Победив природу, зверолюди столкнулись с еще более страшными врагами, Им пришлось вести войну уже совсем другого рода. Подсмотрев за работой одних, украв технологию других, они смогли ее понять и адаптировать. Бесчисленные кактусы и колючие, как язык песчаных змей, кусты, на которые никто никогда не смотрел, стали подвергаться обработке и превратились в столь необходимое этому народу топливо. Раскопки тут и там явили зверолюдям-уголей множество других пород, с которыми им пришлось научиться обращаться, и теперь, там, под черной тучей, десятки печей и сотни кузнец производили на свет холодные клинки, которыми эти племена сражаются за жизнь. Рыбацкие лодки двигаются по воде и вверх, и вниз. Сотни созданий очищают их трюмы, и они вновь покидают порт в поисках еды. Весь город кипит, как огромный муравейник, и несмотря на огромное количество отличных друг от друга горожан, каждый из них знает, чем он может быть полезен. Огромный бурлящий котел для чужаков может выглядеть ужасно хаотичным, но на деле, все внутри работало как отлаженный годами механизм. Весь этот город был живой, громкий, шумный и живой. Я дома, вновь подставив голову изнуряющему солнцу, девочка снова едва не пустила слезу. Сама не заметив того, как в сопровождении целого отряда солдат добралась до здания совета и уже хотела было кинуться туда, но, так ты и в самом деле жива. Раздался около нее холодный, полный раздражения высокий голос, и от этого-то на ее маленькое сердце пропустило такт. Повернув голову, она увидела, как на нее волчьими глазами смотрит практически сверстница. Звериный взгляд кого-то из собачьего рода, но шерсть на ее голове имела очень заметный, примечаемый всеми, пепельно-серый окрас. «Даже спустя столько времени вы, трусливые шакалы, не меняетесь», — фыркнула вернувшаяся домой девочка из племени черных котов. «С тех пор, как ты пропала, Бог перестал с нами разговаривать вообще», — с раздражением выплюнула появившаяся конкурентка. «Множество старейшин никак не могли придумать, что нам делать, а оказалось, что всему причиной была ты. Не думаешь, что для блага всей нашей расы тебе следовало сдохнуть? Может, тогда нам бы повезло, и новый апостол оказался бы куда компетентнее, чем ваша черношкурая семейка?» Стиснув кулаки, девочка с ненавистью глянула на провоцирующую ее сверстницу. «Даже если и так, ваше племя все равно было бы последним, на кого звериный бог захотел бы обратить свое внимание». «Хаем», — тут же презрительно хмыкнула девочка из племени шакалов. «Я очень надеюсь, что совет примет верное решение и тебя завтра же казнят. От твоей смерти всем будет куда больше пользы, чем от зверушки, даже не способной к трансформации. Этого не случится». Преисполнившись обиды, черноволосая девочка уже хотела возразить, но в этот момент их перебранку оборвал громкий голос другого существа. «Папа». Со стороны огромного, даже по меркам городских строений, шатра, где обычно проходили заседания совета, вышел взрослый зверочеловек с черными кошачьими ушами. На его шерсти уже давно были намеки на седые волоски, но девочка тут же заметила, что с их последней встречи этих волосков стало в сотни, если не тысячи раз больше. Мужчина, который на ее памяти еще был свеж и только готовился встретить свою старость, всего за полгода ее отсутствия постарел почти на сотню лет. Казалось, что даже ровно стоять для него стало почти непосильной задачей. «Пап», — прошептала она, лишь встретившись с ним взглядом, не в силах осознать произошедших изменений и полностью забыв про только что досаждавший ей девчонку из племени шакалов. «Хорошо, что ты вернулась», — негромко сказал он, чувствуя подступающий прямо к горлу комок, а маленькая девочка, что еще мгновение назад была от него в десятках метров, просто бросилась вперед и ударилась ему о грудь, обхватив за талию. «Прости, я не знала». «Хорошо, что ты вернулась», — вновь повторил склонившийся вперед мужчина, чувствуя, как рубашка на его груди стремительно промокла почти насквозь. Обхватив эту маленькую голову, он наклонился вперед и коснулся ее своими губами, сам едва не обронив слезу. «Хорошо, что ты вернулась, хорошо». Глава 17. Город звериного бога действительно был очень большим, и чем ближе его жители находились к его сердцу, тем больше они видели архитектурных изысков и особенностей. Если на задворках этого города все дома были просто маленькими хижинами из обожженной глины, то в центре эти дома могли тянуться на сотни метров в обе стороны, переходя в искусственные сады и богато украшенные парки. Преуспевшие в обработке железа и всех скудных благ, которыми эта степь их наградила, множество влиятельных зверолюдей стремились украсить свою жизнь на манер тех, у кого они этим знанием когда-то обучались. Вот только, в самом сердце этого города, Там, где по легенде и был заложен первый камень, стоял огромный шатер, несущий в себе все традиции и бытие предков всех зверолюдей. На этом месте, когда-то давно, предки множества племен были первыми, кто решил объединиться, и воздвигли подобный шатер, основав внутри здание Верховного Совета, сердце будущего города. С тех пор любые влияющие на жизнь города собрания всегда проходили именно здесь. Этот раз тоже исключением не стал. Маленькая девочка знала, что ее отец, как лидер клана Черных Котов, должен был часто присутствовать на подобных собраниях, но она сама никогда еще внутрь этого шатра даже не заглядывала. Никто из побочной семьи стать старейшиной не мог, а у ее отца за все это время наследник так и не появился. Именно из-за всего этого, когда из священного леса пришел столь долгожданный зов, выбор пал на его двух дочерей, едва ли ступивших на порог во взрослую жизнь. Схватившись за руку своего отца, она прижалась к нему всем телом, отчетливо ощущая страх. «Не волнуйся, дитя», тут же сказал старый черный кот, ощущая страх единственной оставшейся у него дочери. Едва увидев ее, в его глаза тут же вернулось пламя жизни, и даже его спина распрямилась, словно молодая, давно усыхающая ветвь, наконец ощутившая на себе столь долгожданный дождь. «Совет всегда был строг и многогранен, но наш глава мудрый и справедлив», — сказал он, прижав подрагивающую девочку к себе. «Уверен, он примет лучшие решения, так же, как и всегда до этого делал». «Угу», — осторожно кивнула та, вернув себе частичку храбрости и переступив порог огромного шатра. Величественный купол, на который смотрели все жители города снаружи, изнутри казался древним и могучим. Даже пыль внутри этого места, казалось, давила на рассудок и несла в себе частичку могущества тех, кто каждый день решал в этом месте судьбы всей их расы. Маленькая девочка вышла в центр шатра и увидела перед собой круглые трибуны, на которых сидели старейшины множества племен, и каждый из них смотрел на нее с множеством эмоций. «Потерпи еще чуть-чуть», — осторожно прошептал ей на ухо старый черный кот и нежно погладил по плечу. «Расскажи нам все, что знаешь, без утайки». «Хорошо», — проводив глазами своего отца, который тоже решил занять подобающее ему место на трибуне, девочка осталась совсем одна, под присмотром сотни глаз, подняла голову и встретилась взглядом с тем, кто сидел сейчас прямо напротив нее, во главе всего этого совета, и смотрел на нее золотыми глазами, полными целой гаммой чувств. На его голове отчетливо зиял страшный ожог, опаливший правую сторону лица, и даже часть, не спадающей на плечи золотой гривы в том месте, исчезла навсегда. Старейшина из клана Львов, старейшина клана, всегда возглавлявшего Верховный Совет, смотрел на нее и первым решил заговорить. «Прости», — сказал он свои первые слова, и это тут же заглушило все шепотки, ползущие по залу. «Мы знаем, что тебе страшно», — сказал он. «Тебе нечего бояться. Расскажи нам все, что с тобой произошло. Все, с самого начала». Много потребовалось времени, чтобы маленькая девочка рассказала, как была похищена людьми и попала на корабль, как была спасена группой вломившихся в город гоблинов, как ее привезли в их лагерь. Слушая о том, как она красочно описывает жизнь в лагере самых гадких созданий в этом мире, многие старейшины ощутили всю абсурдность этой ситуации, но это был не конец, и, с каждым ее словом, шатер наполнялся странным гомоном. Однако сидящий перед ней лев ни разу ее не оборвал и смотрел на нее даже не моргая. Смотрел до тех пор, пока она сама не сочла нужным остановиться, и только тогда утвердительно кивнул. «Гоблины», — сказал он, откинувшись на спинку своего стула, — «из всех рас, что эта богиня породила, из всех созданий, гоблины, да это же просто какая-то чушь!» Тут же раздался справа от него гневный выкрик. Повернув голову туда, маленькая девочка тут же почернела лицом, потому что оттуда на нее смотрели почти волчьи глаза старика, чьи уши были покрыты пепельно-серой лоснящейся шерстью. «Но гоблины и в самом деле высадились у нашего берега», — тут же ответил ему голос с другой стороны зала. Мужчина, больше похожий на сбежавшую из зоопарка обезьяну, задумчиво почесал подбородок и сказал: «Это подтвержденная информация, они в самом деле строят сейчас свой лагерь на нашей земле. Да кто поверит, что гоблины могут быть такими, как она описывает? А слово «апостол» для вас теперь стало просто чушью. Девочка сказала, что эта отвратительная раса отвоевала у империи людей несколько вассальных королевств». Раздался под куполом третий голос. «Мы не можем их игнорировать, даже если эти слова были ей преувеличены». «Точно», — тут же разъярился старик с пепельно-серой шерстью. «На кой черт ты их сюда притащила? не могла просто сдохнуть где-нибудь там. Закрой свой вонючий рот. Тут же прозвучал такой оглушительный грохот, что половина старейшин вжали свои головы в плечи. Старый черный кот, который все это время просто терпеливо слушал, сейчас был так зол, что даже земля под ним покрылась черной дымкой, а на его руках выступили такие устрашающие когти, что казалось, ими можно было разорвать даже сталь. «Не смейте ее защищать!» Тут же огрызнулся тот, ничуть не испугавшись этой выходки. «Именно из-за нее наш апостол бросилась в бой как обезумевшая. Эта идиотка позволила себя поймать, и мы остались, и без апостола, и без голоса Бога. С какой стати вы должны ее выгораживать? Да что ты знаешь?» Сестра, находясь в эпицентре этой перебранки, прижавшиеся к голове ушки зацепились за одну единственную фразу, и из-за нее все ее тело тут же вздрогнуло от ужаса. «Это правда?» – прошептала она, совсем тихо. Слишком тихо, чтобы кто-то в этом хаосе смог ее услышать, но он услышал. «Да». Громкий ответ старейшины клана львов вновь ударил по ее уху, а все голоса вокруг стремительно замолкли. Казалось, любое слово льва несло небывалое давление на каждого из членов этого совета. Будь они согласны или нет, пока говорил он, вокруг не было слышно даже громкого дыхания. «Тебя похитили, чтобы выманить ее», — сказал он, посмотрев на девочку. «Так мы все думаем. Когда ты исчезла, кто-то донес эти новости твоей сестре, и она бросилась вдогонку, позабыв про все на свете. Сестра», — горько прошептала маленькая девочка, опустив взгляд и безвольно опускаясь на колени. «Она попала в засаду, которую было невозможно подготовить слишком быстро. Мы считаем, что это все было спланировано кем-то», — заключил лев, сделав небольшой кивок и посмотрев на старого шакала. «Сомневаюсь, что у этого ребенка в тот момент были силы сопротивляться таким могущественным силам. В том, что тогда произошло, ее вины нет». Находясь под этим взглядом, мужчина не посмел перечить. «Раз так решил глава, то на этом закончим», — сказал он, вновь переместив взгляд на опустившего голову ребенка. «Тем не менее, мы не можем игнорировать тот факт, что мы не слышали голоса звериного бога с тех пор, даже когда наш апостол погиб. Возможно, это потому, что он все еще благосклонен к черным котам, несмотря ни на что». Произнося эту фразу, он как-то пренебрежительно цыкнул языком и продолжил. «Возможно, нам следует как можно быстрее отправить ее в священный лес. Возможно», — тут же согласно кивнул обезьяноподобный мужчина с другого конца шатра, хотя до этого ожесточенно с этим старейшиной спорил. Сестра этой девочки поддалась ярости и поступила очень глупо. Однако она все же смогла пересилить себя и даже ранила человеческого апостола, находясь в той ситуации. «Точно». Тут же раздался еще один голос, не участвующий в этой дискуссии ранее. «Поскольку мы с тех пор его не видели, то он сейчас вряд ли в хорошем состоянии. Пускай она закончит, что начала ее сестра. Возможно, этого наш бог и хочет. Да, давайте сопроводим ее в лес». Тихо. Гомон голосов снова стремительно возрос, а затем вновь прозвучал тихий голос льва, и весь шатер стремительно замолк. Все как один повернули головы и посмотрели на него. Все знали, что сколько бы они ни спорили, решение будет за ним. Львы были теми, кто собрал все скитающиеся по степи кланы. Львы были теми, кто смог их всех объединить. Они всегда сражались за всех, умирали за всех и всегда были беспристрастны ко всем, справедливы со всеми, и именно поэтому, даже спустя столько лет, их слова несли непоколебимый авторитет и волю, которой следовал и весь город, и вся раса в целом. Мужчина с обожженным лицом и гривой внимательно посмотрел на маленькую девочку, чьи глаза были полны слез, и он ясно видел, что она сейчас их даже не слушала. «Ступай домой», — сказал он, достаточно тихо, но так, чтобы все его услышали. Повернул голову и кивнул тут же поднявшемуся с места черному коту. «Ваша дочь давно не была дома. Пускай встретится с семьей и успокоится. Вам с ней нужно слишком многое обсудить, верно?» «Благодарю вас», — почтительно поклонился старый черный кот. Но, все же, обеспокоенно спросил. «Если с этим мы все решили, что нам делать с гоблинами?» задумчиво протянул лев, взяв еще несколько секунд на раздумья. «Мы не можем выйти с ними на контакт», — сказал он, вновь посмотрев на девочку. «Я верю тому, что сказала твоя дочь, но я не могу поверить им. До тех пор, пока нам нечего им противопоставить в плане силы, в любых переговорах мы будем проигравшей, слабой стороной. До тех пор, пока у нас не будет кого-то, кто будет говорить с их апостолом как равный, наши стороны не смогут вести эти переговоры как равные. Значит, мы должны оттянуть эти переговоры на как можно поздний срок». Сказав это, старый лев еще немного подумал и преисполнился уверенности в собственном решении. «Мы будем внимательно за ними наблюдать. Нужно знать все, что они делают на нашей земле, но я запрещаю устанавливать с ними официальный контакт. Возможно, они и в самом деле просто перезимуют здесь и уплывут. Кто знает, о чем эти монстры вообще могут думать и на что они способны. Ну а если нет, то к этому времени мы должны понять, чем мы сможем им ответить, какие бы фокусы они перед нами не показывали». Глава 18. Чертово солнышко на этом континенте даже на закате жарит просто как не в себя, блин. Гневно высказался я, запрокинув голову. Шум гоблинского лагеря медленно стал угасать и привычный хаос к вечеру немного стал перетекать к порядку. Из-за отсутствия искусственного света, жизнь у монстров затихает с приходом темноты. «Сколько дерева у нас осталось?» «Почти потратили», тут же отчитался смышленый, расхаживающий рядом со мной по свежеотстроенному лагерю. «Мы отлично подготовились перед отплытием, взяли все, что могло бы пригодиться. Думал было я, но кто же знал, что на всем сраном континенте будет такой напряг с банальной древесиной. Я знал, что оно тут встречается нечасто, но спросить, насколько, у меня как-то мозгов и не хватило. Зараза, опорный пункт полностью построен», ухмыльнулся мой хитрожопый братец, кивая головой на толпящихся вокруг костра гоблинов. «Что там по яслям? Прежде чем плыть домой, нам придется их как следует почистить». «Ясно», кивнул я, совсем не удивившись. «Я так и думал. Кто же знал, что у нас сразу по приезду такое ЧП случится? Пришлось наш корабль экстренно переоформить в детский садик, но вот последствия у это тоже были вполне ожидаемые. Наше число вновь увеличилось вдвое и даже немного сверху. Гоблины и правда чрезвычайно быстро размножаются, но из-за этого у нас теперь целый ворох проблем, которые нужно экстренно решать. Ни секунды покоя», сказал я с тяжким вздохом от этой тяжелой атаманской ноши на плечах. «Атаман улыбается», хихикнул зеленый засранец, а я на это утвердительно кивнул. «Здорово, да, еще как», также заулыбался он. «Иди к костру», сказал я, легонько толкнув этого парня своим плечом. «Запах оттуда идет такой, что кажется, там вот-вот начнут жрать, так нас и не дождавшись». «А атаман, а я хочу еще кое-что сделать», ответил я, вновь подняв голову и посмотрев на уже опускающееся к земле солнце. «Кажется, она уже скоро будет здесь». «Понял», тут же закивал тот, несколько раз гаденько хихикнув, и без дальнейших разговоров умотал в сторону большого костра. Засранец, посмеявшись про себя с этой похабной рожи, которая вылезла поверх моего смышленого собрата, я ничего не мог с этим поделать и просто ее проигнорировал. Развернулся назад и медленно вышел из огороженного сорняками и палками гоблинского лагеря. В свете заходящего огненного диска золотая трава приобрела несвойственный ей мягкий багрянец, отчего вся степь буквально запылала. Бескрайние просторы перед лагерем были пусты, и эта пустота практически пугала. Бесконечное багряное ничто, где на много километров во все стороны весь мир ни капли не меняется. Потерявшемуся в этих лугах действительно может быть страшно, но тем, кто сможет этот страх преодолеть, как только этот страх уйдет, им ничего больше не останется, кроме как любоваться красотой. Просто невероятной красотой этого почти непригодного для жизни континента. Стоя в багряной траве, которая доставала мне практически до пояса, я даже почти не шевелился, наблюдая, как огромное солнце с каждым мгновением опускается все ниже и ниже, а затем, когда мир почти полностью перешел под присмотр звезд, на горизонте появилась маленькая голова, шуршащая между волнами колыхающейся на ветру травы, с пышными как одуванчик волосами, зелеными, длинными остренькими ушками и неприлично большой для девочек этой расы грудью. «Ты вернулась», — улыбнулся я, когда эта возвращающаяся домой девчонка увидела меня и остановилась предо мной, так и не пройдя последние два десятка метров. «Атаман здесь?» — спросила она, растерянно посмотрев на меня, а затем на всю округу, как будто желая отыскать других членов своей расы. «Я просто хотел тебя встретить». Глядя на то, как эта девочка стоит на месте и продолжает растерянно хлопать глазами, я сделал первый шаг вперед навстречу к ней. Все наши гоблинши одновременно выпали из строя. Даже шустрая каким-то образом умудрилась разродиться. Все девчонки до единой, кроме нее. Эта девочка уже давно никого к себе не подпускает, и из-за нее никто из девчонок не сильно спешит подкатывать ко мне. Даже идиот мог бы сделать из этих данных верный вывод, а я себя никогда идиотом не считал. «Устала?» – нежно спросил я, приблизившись к моему капитану разведки и видя, как сильно вздымается ее грудь при каждом вдохе. Из-за того, что я старался всеми силами игнорировать ее стремление ко мне, сейчас она оказалась единственной, кто мог выполнять необходимые задачи. На эту девочку всегда можно было положиться, и даже этот раз не был исключением. Вот только, почему-то, теперь я чувствую себя немного виноватым перед ней. «Немножко», — кивнула она, переведя дух. «Нужно что-то еще, даже если она смертельно устала. Первым делом подумала, что я пришел сюда ради новых поручений». Вытянув руку вперед, я осторожно положил ее на теплую щеку оцепеневшей гоблинши. Легонько повел пальцем, ощущая нежность ее кожи, и улыбнулся так мягко, как никогда не делал ранее. «Прости», — тихо сказал я, ловя на себе оцепеневший взгляд, плавно перерастающий в смущение. Я помню, как она смотрела на сестер, носящих у груди новорожденное потомство. Даже если тихая умна, инстинкты гоблинов никуда из нее не уходили. Я прекрасно могу ее понять и не могу не восхищаться стойкостью, с которой она все это принимает. «Атаман», — на растерянном лице самой красивой гоблинши блеснул последний лучик опустившегося к земле солнца. «Мне нравится тихая», — сказал я, чувствуя себя 15-летним пацаном. Как ни смешно, но инстинкты гоблина никуда не уходили даже из меня. Даже если своим разумом я могу их до поры до времени сдержать, обманывать себя нет никакого смысла. Я – гоблин. Я свыкся с этим телом и всецело его принял. От моей жизни человеком уже практически ничего и не осталось, и нет ни одной причины, почему я должен и дальше эту девчонку обижать. По крайней мере, я совершенно точно больше не должен вести себя как раньше. «Без тебя мы могли бы оказаться в беде», — сказал я, ловя на себе взгляд этих больших голубых глаз. «Мы на земле, в окружении множества племен, под взглядом неизвестного нам бога, и неизвестно, друг он или враг. В мире, где люди стремятся всех нас уничтожить, и теперь я точно знаю, что огромной войны никому из нас не избежать. Прости, но я хочу и дальше всецело полагаться на тебя». «Ладно», — коротко ответила она, но осторожно подняла свою ладонь и положила ее поверх другой, той, что до сих пор нежно касалась ее маленькой щеки. «Всегда. Мне слишком о многом нужно думать. Мне слишком о многом необходимо каждый день переживать. Даже сейчас эта девочка бежала по моему зову целый день. Она смертельно устала, голодна, а завтра ей вновь придется отправляться в путь, прихватив с собой целый отряд как только что родивших, так и новорожденных гоблинш. Когда-нибудь у нас с тобой будет немного больше времени», — сказал я, немного опустив свою ладонь и снова нежно проведя ей по щеке, взяв эту девочку за подбородок. «Как только у нас будет больше времени», — сказал я, сделав последний шаг вперед и осторожно коснулся ее губ своими. Тихая, оцепеневшая в моих руках, легонько задрожала, словно по ее телу прокатился электрический разряд, и, испугавшись, подалась назад, растерянно хлопая глазами. Глянув на мое лицо, она подняла руку и осторожно прикоснулась ей к своим губам, которые все еще хранили тепло моего прикосновения. «Что это?» — спросила она, наклонив голову. «Это обещание», — улыбнулся я, вновь сделав шаг вперед к отстранившейся от меня гоблинши. Все еще касаясь своих губ, на лице гоблинши появился яркий блеск. «Мне нравится обещание», — сказала она, в этот раз уже не проявляя той растерянности, что была в ее взгляде мгновение назад. «Это мое обещание», — улыбнулся я. «Обещание только для тебя». Подавшись вперед, я вновь хотел насладиться этим мальчишеским порывом, но в тот момент, когда я вновь протянул к ней руку, вокруг нас разнесся громкий рокот прямо из пустующего больше суток живота. «Ха-ха!» — тихо посмеялся я, смотря как тихая опустила свои ладони и обхватила ими свою талию. «Как я и думал, ты очень голодна. Пойдем», — сказал я, взяв ее за руку и потащив в лагерь. «Надеюсь, эти козлы оставили нам что-нибудь на ужин, потому что завтра у нас на самом деле слишком много дел». Глава 19. Багряный закат сменился рассветом, и жизнь на всем континенте снова стала закипать. На обширные и до сих пор не засеянные поля стали выходить кролики, готовясь к работе, а из большого лагеря на перекрестке четырех дорог вышло несколько солдат, одетых в кожаную броню камуфляжного окраса. «Чертовы гоблины!» — ругнулся один из них, подтягивая потуже поясной ремень. «Да ладно», — отмахнулся его друг, — «нам приказали просто наблюдать. Это не кажется чем-то очень страшным». Отдаляясь от лагеря, Они сделали большой крюк по широкой дуге и стали подбираться к своей цели со стороны бесконечных степных равнин. Припав к земле и стараясь быть необнаруженными, они осторожно ползли вперед, пригибая высокую траву и, наконец, приблизились на достаточное расстояние, чтобы понять, что же там происходит. Подняли головы и увидели пару длинных рядов из вытянувшихся словно по струнке гоблинов, а рядом еще одного, медленно шагающего между этих двух рядов и, судя по всему, вождя этих гоблинов собственной персоной. «Вы все говно, говно, атаман!» — разлетелся яростный крик гоблинского вождя, и ему тут же ответил кто-то из этого строя. «Это ты сейчас без запятой сказал, ге-хе-хе, глянь, какой смелый, а запасные дети у твоих родителей есть». Оба разведчика осторожно переглянулись между собой и молча отвернули взгляд, продолжая наблюдать. «Прежде всего, поздравляю вас с вашим первым днем дерьмовой взрослой жизни», — закричал я, медленно шагая вперед, заведя обе руки за спину. «Добро пожаловать в армию, на курсы молодого гоблина. Армия, даже из таких гоблинов, как вы, сделает настоящих мужчин. В этот раз гоблинов уродилось слишком много, а в следующий раз их будет еще больше. Так что, пора бы вводить некоторые стандарты обучения новорожденного потомства». Медленно сняв с плеча деревянный автомат стандартного гоблинского образца, я высоко поднял его над головой, показывая всем присутствующим, наблюдая, как все смирно стоящие придурки нервно трястись начали. «Самая смертоносная вещь на свете», — вновь громко закричал я, — «это чертов гоблин, вооруженный автоматом. Если вы хотите выжить в бою, вам необходимо оттачивать инстинкт убийцы. Автомат – это всего лишь инструмент, на самом деле убивает твердое сердце. Если твой инстинкт убийцы слаб и заглушен, начнешь колебаться в момент истины. Не убьешь и станешь мертвым гоблином. По самые ноздри в говне, потому что чертовым гоблинам запрещено умирать без разрешения». «Ясно, не умирать в говне, атаман». «Точно, все слышали, не разбивайте к херам мое любящее сердце, атаман», — закричал еще один гоблин прямо из строя. «А нам дадут пострелять?» «О», — выдал я, медленно повернувшись к этому парню. Сделал несколько шагов и остановился прямо перед ним. «Хочешь пострелять? Хочешь пострелять?» — заревел я, смотря на этого парня практически в упор. «Пострелять, атаман?» — нервно ответил тот, едва не подавившись. «Херня, я тебя не слышу. Ну-ка говори громче. Пострелять, атаман? Пострелять?» — повторил я. «Так значит, ты убийца?» «Убийца, атаман?» «Да», — ухмыльнулся я, пододвинувшись к нему еще ближе, вынуждая беднягу втянуть свою голову в плечи. «Ну-ка покажи мне боевой оскал, атаман?» Вот так ухмыльнулся я, приблизившись к нему на расстоянии пары сантиметров. «А, ге!» — завопил тот, глядя прямо в небо. «Херня, я тебя не слышу, гья!» «Херня, звучит неубедительно. Тебе следует еще над этим поработать». «Поработать, атаман?» Сделав шаг назад, я повесил свой автомат на плечо и отвернулся. «Хер вам, а не пострелять!» — закричал я, обращаясь к строю. «Прежде чем начать стрелять, вам сперва придется это заработать, а первый день армии для каждого солдата начинается с бессмысленной и беспощадной дрочки». Вновь сделав несколько шагов, я снял с пояса маленькую саперную лопатку. «С инструментом у нас точно проблем нет, особенно это относится к любимому множеством солдат оружию. Вот ваше оружие на следующие несколько дней. Ну-ка взяли свои лопатки и принялись прямо отсюда и до вечера смертельно уставать. Как говорил мой горячо любимый командир, чем бы гоблин ни маялся, лишь бы запарился. Я хочу, чтобы отсюда и до заката появился бассейн, глубиной по вашу задницу. Такой, чтобы ничего, что мы туда посадим, от нас в потемках не свалило. Ясно. Кто будет сочковать, останется без ужина». «Какого черта они делают?» — прошептал лежащий в траве наблюдатель из клана диких кабанов. «Крепостной ров что ли себе роют?» — поддакнул ему его друг. «Это же просто гоблины. Чем они, нахрен, заняты?» «Просто гоблины», — повторил первый, посмотрев на наблюдающего за бурлящей работой вождя. «Да», — кивнул тот, — «просто, немного необычные гоблины. Почти 7 десятков гоблинов, вооруженные саперными лопатками, изрыли огромный участок земли словно кроты, навалили горы земли по периметру, и теперь на ровном поле появился неглубокий бассейн, обнесенный земляной стеной». «Отлично», — заревел я, повернувшись в сторону лагеря. «Несите поселенцев». Еще десяток гоблинов из бригады Смышленого вышло на поле, неся в руках привезенные заранее прелестно сохранившиеся и очень нервно дрожащие грибы. Даже если некоторые из них пытались оказать сопротивление, испуская сопли, каждый из них был безжалостно заброшен в новую среду обитания. «Эй, убийца, ты где?» «Здесь, атаман, вон!» – закричал я, ткнув пальцем в один из упавших на дно этого бассейна грибов. «Он твой самый страшный враг. Можешь представить, что он в прошлой жизни оскорбил твою бабушку? Ну-ка немедленно взял свое оружие в руки и пошел убивать».